пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Пустой пыл молодости. Входишь в лета, начинаешь понимать... Что понимать? Мерзость жизни? Напротив, ее приятность. Нет, я вижу, у тебя решительно какие-то нелады по службе. Вот тебе моя карточка, ты ко мне заходи. Мы поговорим. Буду рад тебе помочь. Честное слово, буду рад. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтобы все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству? Думал Александр. Мысли эти он высказывал своей тетушке. Вечерами он часто сидел у нее, казался грустным, задумчивым, порой раздраженным. Это тревожило Елизавету Александровну. Добрый вечер, Лиза. Добрый вечер, Петр Иванович. Извини, я к тебе на минуту. Пожалуйста. У меня к тебе просьба. Что, дать тебе денег? Нет, нет, денег не надо. Видишь ли, третьего дня был у меня Александр. Он такой мрачный, такой... А что, опять изменили, что ли? Да. На этот раз в дружбе. Ну, слышал, слышал о его встрече с Поспеловым. Пожалуйста, поговори с ним понежнее. Ну, не прикажешь ли заплакать, Лиза? Не мешало бы. Ну, а что пользы ему от этого? Много, очень, очень много. И не ему одному. 6 лет вожусь с ним. Конечно, как нам заниматься такими мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Нашелся среди них один чувствующий, один способный ну, любить. Не сердись, Лиза. Я же делаю все, что ты желаешь. Подбила ты его написать повесть. Почему я? Почему я подбила? У него склонность к литературному творчеству. Полно, него... Лиза! Кто не чувствует склонности к литературному творчеству в его возрасте? Только для того, чтобы написать повесть, одной склонности мало. Ты жесток, Александр. В чем? В чем? Я взял его рукопись, отправил знакомому редактору. Да еще сам подписался. Напечатай, дескать, хочу на старости лет прославиться. Да. Вот сегодня ответ получил. Так что же он пишет? Не знаю, не распечатывал. Я вызвал Александра, он мне нужен по делу. Пусть сам прочтет, может, порадуется. Ой, что мне с ним делать? Что мне с ним делать? Поговори с ним, поддержи его, поддержи. Слушай, Петр Иванович. Есть ли у него деньги, а? Господи, да почему же только деньги на уме? Он готов все деньги отдать ради одного приветливого слова друга. Все да, деньги. Чего доброго с него и останется. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Вы меня звали? Звал. Ну-с. На друга дуешься? А люди вообще не способны возвышаться до такого понятия о дружбе, какая должна быть. Если люди не способны, так такой дружбы не должно быть. Ну, проходи. Садись. Благодарю вас. Что ты теперь делаешь? Ничего, читаю. Что же? Басни. Басни Крылова. Хорошая книга. Но не ее же одну? Нет, теперь только ее одну. Боже ж ты мой, какие портреты людей! Какая верность! Чем же тебе так противны люди? Низостью своей, мелкостью души. Хандришь, Александр. Хандришь. Надо делом заниматься, тогда людей бронить не станешь. Не за что. Чем не хороши твои знакомые? По-моему, все люди порядочные. Да, за кого ни возьмись, так какой-нибудь зверь из басни Крылова и есть. Хазарова, например. Это целая семья животных. Ну, Лунины. Сам он точно осел. Она такой доброй лисицей смотрит. Что скажешь о Сониных? Ничего хорошего сказать не могу. И Волочков тебе не нравится. Волочков, так же, как и Тимофеев, тупое, вдобавок злое и завистливое животное. Так. Ну, теперь доверши эту галерею портретов нашими. Скажи, какие мы с женой звери. Ну, а ты сам что за зверь, а? Я не сделал людям зла. Скажи, Александр, а вот когда ты сейчас клянил своих знакомых ослами, лисицами, прочими зверями, в твоем сердце не зашевелилось что-нибудь отдаленно напоминающее угрызение совести? Это отчего же, дядюшка? Ну, от того, что этих зверей, как ты их называешь, ты несколько лет сряду находил радушный прием. Ну, предположу, что перед теми, от кого эти люди что-то добивались, они хитрили, строили козни, но в тебе-то им искать было нечего. Нехорошо, Александр. Пойдем дальше. Ты говоришь, у тебя нет друзей. А, по-моему, у тебя их трое. Трое? Нет, у меня был один когда-то, да и... Трое. Начнем по старшинству. Этот, Поспелов, кажется. Не видавшись столько лет, другой бы на его месте при встрече отвернулся. А он пригласил тебя в дом, обещал помощь, услуги, и я уверен, что дал бы и денег. Господи! А в наш век об этот пробный камень споткнется не одно чувство. Нет, ты меня познакомь с ним, я вижу, он человек порядочный, а по-твоему коварный. Скажи мне, кто твой второй друг? Кто? Никто. А, Лиза, и не краснеет. Перестань, пожалуйста, перестань, Петр Иванович. А как я тебе довожусь, позволь спросить? Вы? Да. Вы это... родственник? Родственник, а? Лиза, я ему родственник. Важный титул. Нет, я думал, больше. Нехорошо, Александр. Это, знаешь, такая черта, которая на школьных прописях названа гнусной, которая, кажется, у Крылова-то и то нет. Но вы всегда отталкивали меня. Да, когда ты хотел обниматься. И всегда смеялись над моими чувствами. А для чего? Зачем? Ну, поверьте, дядюшка, что я... На место я не кончил. Третьего и лучшего друга, я надеюсь, ты назовешь мне сам, а? Не умничай, Петр Иванович, ради бога, не умничай. Лиза! Поверьте, Петр Иванович, что я умею ценить дружбу тетушки. Вот если бы ты умел, ты не искал бы глазами друга на потолке, а указал бы на нее. Если бы ты чувствовал ее дружбу, то из уважения к ее достоинствам ты не презирал бы людей. Матан, неужели вы не верите? Я верю, Александр. Пожалуйста, не обращайте внимания на Петра Ивановича. Он из мухи делает слона. Нашел случай поумничать. Пожалуйста, перестань. Не умничай, Бога ради, Петр Иванович. Сейчас кончу, Лиза, еще одно последнее сказание. Вот ты говоришь, ты не делал другим зла. Скажи мне, любишь ты свою мать? Ну, что за вопрос? Я готов отдать за нее жизнь. Жизнь? А давно ты писал к ней? Я не помню. Может, недели две? 4 месяца. А что? А то, что старуха больна с горя. Что? Неправда, Александр, неправда. Не больна, но очень тоскует. Ты балуешь его, Лиза. Ты не в меру жесток. У Александра были такие обстоятельства, которые на время его отвлекли. Для девчонки забыть, мать! Полно! Петр, хороши мальчик. Обстоятельства! Бога ради, полное! Не мешайте, матант! Петр Иванович прав. Ей-богу, я чудовище! Так вот, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя к ума обратиться? Кажется, Лиза, я в точности исполнил твое приказание. Ну, а теперь порадую тебя, Александр. Пришел ответ от редактора. Где? Вот на столе, возьми, читай вслух, я не распечатывал еще. Так. Что это за мистификация, мой любезнейший Петр Иванович? Вы подписались под этой повестью. Да кто же вам поверит? Нет. Хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее всего творенья. Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно. Автор должен быть молодой человек. Он не глуп, но что-то не путем сердит на весь мир. В каком озлоблении, в каком ожесточенном духе пишет он? Верно разочарованный. О, Боже! Когда же переведется этот народ, глядящий на нашу замечательную жизнь, из канавы, в которой они валяются по своей живине и глупости? Самолюбие, мечтательность, развитие всяких сердечных склонностей, неподвижность ума с неизбежным последствием, ленью. Вот причины этого зла. Труд, практическое дело, вот лекарство, вот что может отрезвить нашу праздную и больную молодежь. Довольно, Александр. Нет, нет, до конца, Маталт. Скажите же вашему протеже, что писатель только тогда, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Писатель должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, иначе выразит только свое «я», до которого никому нет дела. Второе и главное условие — нужен талант. Его тут и следа нет. Неправда. Неправда, есть талант. И повесть хороша, просто он пишет иначе, чем другие. Редактор, Лиза, лучше нас с тобой знает, есть талант или нет его. Ну, как ты себя чувствуешь, Александр? Вы знаете, лучше, нежели можно было бы ожидать. Скажите, Петр Иванович, вам не нужно клеить перегородки? Нет. Теперь нет. Александр. Александр. Вот и все. Вот и все. Теперь я свободен. Теперь свободен. Что ты собираешься теперь делать, Александр? Ничего. Это только в деревне умеют ничего не делать. Лизонька, оставь нас. Извини, у нас мужской разговор. Послушай, Александр, ты знаешь моего компаньона Суркова? Знаешь, он малый добрый, да припустой. Главенствующая его страсть — это женщины. Чуть завелась страстишка, он пошел мотать сюрпризы, подарки, начинает менять лошадей, экипажи. Тут ему начинает не хватать процентов. Начинает просить денег у меня. Откажешь — заговаривает о капитале. Ну так вот, тут вернулась из-за границы молодая вдова Юлия Павловна Тафаева. Теперь догадываешься, к чему это я? А? Сурков влюбился во вдову. А, совсем одурел. Ну, а еще? Не знаю. Ах, какой ты какой. Ты понимаешь, Сурков мне раза два уже проговаривал, что ему скоро понадобятся деньги. И вот если не поможешь ты, теперь догадываешься? Нет. Ну, влюби-ка в себя Тафаеву, а? Петр Иванович. Ну что? Что вы говорите? Ну, а что такое? Ну, как можно? Ну, я прошу тебя, Александр. Ну, ради дела прошу, а? Я не могу. Ну, Александр, ну... Ну, прошу тебя. Да поймите же вы, наконец, что это гнусность, нет, то, что вы предлагаете. Это хитрость. Хитрость, никому не приносящая вреда. Сурков сначала с ума сойдет от ревности, а потом быстро охладеет, я его знаю. И капитал цел. Ну, нет. Ну, Александр. Нет, я не могу. Ну, прошу. Ну, я тебя. Я не могу. Ну, я прошу тебя. Ну, Александр, ну. Ну. Поймите, что я вообще не могу женщин видеть. Не хочу. Так ты и не гляди на нее. Не гляди, так небрежно. Знаешь, даже лучше. Помнишь, как у Пушкина? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. А, Александр, ну прошу тебя. Ну ведь до сих пор не обременял тебя просьбой. Ну мне это неприятно. Да мало людям приходится делать неприятных для себя дел. Ведь до сих пор, говорю, не обременял тебя просьбой. Я не могу. Ну хорошо, но я прошу твоей помощи, как у родственника, а? Господи, ну я не знаю. Ну я попробую. Ну вот, ты только попробуй, я ручаюсь за успех. В среду в гостиной Юли Павловны собрались человек 12-13 гостей. Явились Адуевы. Кто умел с такой непринужденностью войти в гостиную, как Петр Иванович? За ним следовал Александр. Настала зима. Александр обычно обедал по пятницам у дяди, но вот 4 пятницы он не являлся. Елизавета Александровна сердилась, Петр Иванович ворчал. А между тем Александр был не без дела. Он исполнял поручение дяди.